Глава 13. «Садись», — сказала Талли за миг до того, как белокурая девочка опустилась на свободное место. Сказала, как мне показалось, только для того, чтобы создать впечатление, будто за столом распоряжается она. Однако на голубоглазую девочку это впечатление не произвело. Она и не взглянула на Талли, смотрела лишь на меня. И от ее взгляда у меня, кажется, остановилось сердце. Замерло дыхание. «Меня зовут Авелла», — сказала она. «Я из рода Кенса, клан Земли». «Как будто тебя уже приняли в клан», — буркнула Талли. Она, похоже, сама чувствовала, как на фоне внезапной гости сделалась будто невзрачной, тусклой какой-то. «Еще нет», — засмеялась Авелла, не думая обижаться. «Но мой род принадлежит к клану. Я только это хотела сказать». И снова она обратилась ко мне. «А вы не назовете своего имени, господин?» «Морт?» — просипел я и откашлялся. «Мортогар. Из рода...» Тут меня будто кипятком окатили. «Какого еще рода? Тут наверняка эти рода по пальцам пересчитать. И даже если бы я знал их название, соврать бы не получилось. Все всех знают. Да и не хотелось мне врать такой милой девочке. Рядом с ней я и так ощущал себя развращенной кучей грязи». Схожее ощущение испытывала и Талли, насколько я мог прочитать по ее недовольной мине. Наверняка остаток дня просидит в купальне, а вечером придет язвить и глумиться под предлогом тренировок. «Он безродный, как и я», — проворчала она, нервно стуча ногтями по кружке. «Стесняется». «О, но тут же совершенно нечего стесняться, как мне кажется». И снова ослепительная улыбка Авеллы вся досталась мне без остатка. «Времена меняются, и даже древние рода магов понимают, что кровь решает не все. Вы знаете, что за прошедший год треть детей магов, проходящих конфирмацию, оказались неспособны к магии?» «С ума сойти», — буркнула Талли. «Да, у Авеллы в мозгу, похоже, отсутствовал участок обработки сарказма. Как хорошо, что клан огня более не существует. Представляете, каково было бы бедным детям?» Я не представлял и обратился к интерфейсу. Тот не подкачал. Конфирмация. Обряд первичного родового посвящения и испытания стихии для детей магов. Маг погружается в стихию своего клана, и если та помогает ему освободиться, маг получает возможность совершенствоваться дальше в академии, либо с индивидуальным наставником, и принять печать клана. Детей магов воды связывают и бросают в воду. Детей магов земли зарывают в землю по горло. Детей магов воздуха бросают со скалы. Я сморгнул буквы и поежился, вспомнив свою конфирмацию. Даже две. Да, пожалуй, Авелла права насчет несчастных детей. Гореть живьем – то еще удовольствие. «Можно подумать, детям воздуха легче», – опять встряла Талли. «О, ну их же ловят», – опять улыбнулась Авелла и опять мне. Впрочем, она тут же посерьезнела и заговорила уже не таким беззаботным тоном. «На самом деле, я хотела принести извинения». «Официальное извинение рода Кенса за моего брата Зована». Я недоумевающе заморгал, потихоньку проникаясь ужасом от мысли, что за всю беседу не сказал толком ни слова. Если не считать имени и попытки солгать насчет рода. К счастью, в это время принесли еду, и у меня появилось несколько секунд на размышление, пока наш официант расставлял тарелки с золотистыми кусками мяса, еще шкварчащими. «Что сказать о Велле? Может, что погода хорошая? Вдруг она тогда опять улыбнется?» «Она так прекрасно улыбается!» «Так, стоп! Что она говорит о брате? Какой такой брат?» Авелла была чудом. Ей казалось, и не нужно было, чтобы я ей что-то говорил. Она легко прочитала недоумение по моим глазам и улыбнулась смущенно, заправив за ухо прядь волос. «Зован толкнул вас на рынке», — сказала она. «Он бывает груб и невоздержан». «Я бы тоже злилась, если бы мой папаша после смерти матушки привел в дом женщину из клана воздуха». Талли поняла, что огрызаться бессмысленно, и попробовала жалить, с тем же результатом. Авелла звонко рассмеялась, благопристойно прикрыв рот ладошкой. «Да, конечно, это сыграло роль. Вы очень проницательны». Тут она даже удостоила Талли беглого взгляда. «И тем не менее, такое поведение непростительно. Зован искренне раскаивается в своем поступке». «Мой отец и моя мать уверяют вас в своем полнейшем расположении и приглашают в гости. Мы ужинаем в 10. Можете прийти в любой день и взять с собой друга или друзей. Я буду рада видеть такого интересного собеседника». Исходи последняя фраза из других уст, я бы не задумываясь решил, что меня подкалывают, но Авелла была сама искренность и открытость. К тому же она потянулась ко мне, и я ощутил ее прикосновение на своей ладони. Мимолетное. Когда же я опустил взгляд, рядом с моей рукой лежала белая визитная карточка с витиеватой надписью, разобрать которую сходу у меня не получилось. А когда я вскинул голову, Авелла уже поднималась. «Спасибо большое за то, что не прогнали», — сказала она, изящно поклонившись сначала мне, потом Талли. «Спасибо за беседу и надеюсь увидеть вас еще. Вы ведь поступаете в этом году?» «Сам не знаю, что заставило меня ляпнуть». «Да». Авелла в ответ еще раз улыбнулась и упорхнула прочь. Растворилась в сиянии дня, как бесплотный дух. Прекрасный бесплотный дух. В жизни не встречала такой бездарной, искусственной, напыщенной куклы. Процедила сквозь зубы Талли. Наца, которая за все время разговора никак себя не проявила, молча подняла кружку и сделала хороший глоток. Так, будто полностью соглашалась со словами Талли. Та хотела было еще что-то сказать, но тут во второй раз за день у меня над ухом раздалось. «Портрет! Медальон! Заказ!» На стол передо мной брякнулся золотой медальон. Я посмотрел на художника, про которого совсем забыл. Тот ощерился на меня и протянул руку. «Хорошо!» Я пожал ему руку и почувствовал в широкой и грубой ладони теплый пластик своего смарта. Иногда и не тормоз. Мне хватило ума после рукопожатия быстро сунуть руку в карман. Потом я взял медальон и открыл его. Не поверил глазам. В левой части находилось изображение моей сестрички. Здесь было все. И ее веснушки, которые почти исчезли из памяти, и озорной взгляд, и детское, но приготовившееся стать взрослым лицо. Нет, художник явно работал не из-под палки. Портрет вышел настолько лучше фотографии, что даже и сравнивать смешно. И почему такой мастер сидит на рынке? Что, в этом мире нет такого понятия, как искусство? Со второй половины медальона на меня смотрела внезапно Талли. Здесь тоже было все. И надменность, и самоуверенность, и вызов, и авантюрность. Но он ведь видел ее всего лишь какой-то миг. «Как? Чего там?» – заинтересовалась Талли. «Ничего». Я защелкнул медальон и повесил цепочку на шею. «Личное». «Не думай, что я буду платить за это личное», — пригрозила Талли. «Вот же ж! А ведь правда, про деньги-то я только сейчас подумал. Блин! Как выкручиваться? Учитывая то, что навык выкручивания у меня отсутствует как таковой». «Деньги не надо!» — взмахнул рукой художник. «Не платы!» «Почему?» — удивился я. «Денег у меня, конечно, не было, но за художника было обидно. Такая работа стоила денег. И немалых». «Потому», — загадочно ответил художник и удалился, сутулясь и волоча ноги. Я проводил его взглядом. «Да ты быстро осваиваешься», — сказала Талли. «Первый день в городе, а тебя уже приглашают на ужин в один из самых древних родов, а чёрт не берет денег за работу. Может, я чего-то о тебе не знаю?» «Чёрт — презрительное насмешливое наименование немногочисленного народа арчураров, не имеющего своей территории и скитающегося по миру. Основной род занятий — торговля, работа по найму, воровство, разбой». «Эту дрянь сам выкинешь или помочь?» Талли потянулась к оставшейся на столе карточке. И снова я не успел даже заметить движение. Увидел лишь, как нож, лежавший рядом с моей тарелкой, исчез. А миг спустя он уже торчал из столешницы в миллиметре от пальцев Талли. Та, вскрикнув, отдернула руку. «Раб должен защищать жизнь и имущество своего хозяина», — ровным голосом произнесла Наца. Талли потребовалось несколько секунд, чтобы прийти в себя. «Ах ты дрянь!» — прошипела она. «Ну ничего, ты это вспомнишь, когда будешь...» Талли не договорила, но я ее прекрасно понял. «Когда будешь целый год гореть в недрах вулкана». Что подумала Наца, невозможно было сказать. Она опять совершенно замкнулась. Я взял карточку и, демонстративно глядя в глаза Талли, опустил руку в карман. «Ладно», — подняла руку Талли. «Ничего не имею против, если ты ночью под одеялом будешь нюхать визитку и рыдать по несросшейся любви. Но выброси из головы саму мысль о том, чтобы принять приглашение. Ты и так сегодня помелькал куда больше, чем это мог бы одобрить милый Рим. В гости я тебя не поведу». Она стала грубее, даже не слишком старалась прикрыть свои выпады шуткой. И я прекрасно понимал, в чем тут дело. Между мной и ней вдруг оказались сразу две девчонки, одна из которых запросто могла убить, а другая резко перенаправила потоки из моих слюнных желез. Талли осталась на бобах, но я был уверен, что она что-нибудь придумает, чтобы взять меня за горло.